Он обращает внимание на то, что фашизм германского типа неправильно называется национал-социализмом, ибо при самом тщательном рассмотрении невозможно обнаружить в нем даже атома социализма. Сталин, сочинение, том 13, страница 293. Но как быть с первой частью, с национализмом? Сталин оставляет этот вопрос пока открытым. Он только начинает пересматривать традиционно отрицательное отношение партии к национализму вообще, в том числе и к русскому. Вскоре появятся известные замечания Сталина, Кирова и Жданова на макет учебника по истории СССР. Меняется отношение к историческому прошлому СССР, и вместе с тем начинается пересмотр и отношение к фашизму, к германскому фашизму в частности. Сталин рассматривал НСДАП как орудие монополии и рейхсвера. Он не понимал относительно самостоятельного характера нацистского движения. Полагая рейхсвер хозяином положения и имея в виду давнее военное сотрудничество Красной Армии с рейхсвером, Сталин не мог оценить всей опасности германского фашизма. «Мы далеки от того, — говорил Сталин на 17-м съезде ВКПБ, — чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии, не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной». Там же Сталин повторяет: «У нас не было ориентации на Германию, так же, как у нас нет ориентации на Польшу и Францию». Там же дверь к соглашению с Германией остается открытой.